Глава 27. Никогда не любил стратегии. Я задумчиво почесал репу. Нет, ну пошагово еще куда ни шло. Можно пойти чай заварить, бутер соорудить, вернуться, и ты ничего не пропустишь. А в РТС это ж надо постоянно в тонусе быть. Не мой вариант. Ну а кто говорил, что будет легко? Я посмотрел на тактическую карту. Это мне еще повезло. Мне данные транслировались напрямую с висящего на орбите флота. А могло вообще никакой карты не быть. Но как же, блядь, много этих точек? Аж в глазах рябит. Может, зерк-раш устроить? Не, не так много. И мамонтов че-то не подвезли. Как воевать-то? Первый батальон на позиции, — последовал доклад клоуна. Второй батальон на позиции. Это был Фант. Третий батальон на позиции. Кот тут как тут. Четвертый батальон на месте. Умничка, Пакля. Я склонился над картой, ожидая приказов от генерала, и пытаясь все-таки разобраться в этой мешанине обозначений. Они все-таки имели для меня смысл, особенно после того, как я загрузил на разящем навык тактики и стратегии крупных воинских формирований. Но вообще мне все это не нравилось. Одно дело закачать данные в мозг по какой-нибудь пушке, а другое дело информацию об управлении полком. Вообще-то 5 лет для этого раньше учились, а потом еще десятилетиями опыта набирались. А потом еще и в академии учились. И еще много опыта набирались. А тут раз-два и в дамке. Как в какой-то говнокниге, говноавтора какого-то, которому лоботомию сделали, а он все туда же, в писатели. Хорошо, что я не книжный персонаж. Нет бы дать мне в руки верный полный П и запустить в гущу событий. Вот где настоящее веселье. Я поднял голову. Зеленожопый тоже полностью разделял мое мнение. Тоби откровенно скучал, грустным взглядом выглядывая вдаль и теребя туда-сюда предохранитель на своей здоровенной пушке. Отца уже отложила в сторону свою огромную винтовку после того, как через оптику не нашла ни одной вражеской цели. Нас высадили где-то в жопе, а в предполагаемую гущу событий сбросили 136-й и 235-й десантные. Мой же 536-й и чужой 382-й должны были прикрывать место основной операции. От кого прикрывать, я не до конца понял, но сама идея мне понятна. А начальству видней. Планета Тусака представляла собой каменную пустыню. Растительность на ней практически отсутствовала. Ландшафт был в большинстве своем равнинный, испещренный здоровенными скалами и камнями. Окружающая местность напоминала мне тренировочный полигон. Не хватало только знакомых бараков и вышек с телеметрией. Впереди был город. Город остался от еще человеческих поселенцев, несколько месяцев назад захваченной волной ксеносов. Планета, как было понятно из описания, должна была быть какой-нибудь шахтерской, что ли. Но нет, она была аграрной. В этой практически мертвой пустыне рос один интересный эндемик, категорически отказывающийся расти где-то в другом месте. Причем культивировать его тоже оказалось невозможным. И рос он в дикой природе в количестве нескольких кустиков на квадратный километр. Собирать его, похоже, то еще развлечение. Не использовался он. Да какая разница где? Я же сказал, очень редкий и очень, сука, дорогой. Это достаточное обоснование, чтобы на этом куске скалы возникли поселения, которые захватили, соответственно, новые хозяева. Так вот, город был в человеческие времена самым крупным городом континента. 100 000 людей в нем жило. А сейчас в нем жили инопланетные твари, в количестве неизвестном, в составе неведомом. И среди них были интекты. Должны быть. Так сказали бульдоги. У меня куча вопросов, как к самой инфе, так и к ее источнику. Но у меня есть целый бригадный генерал в главных, так что я промолчу. Из-за небольшого размера города армия использовала несвойственную ей тактику. Но еще торопились сильно. Обычно космодесант захватывал плацдарм, куда затем высаживалась мобильная пехота с тяжелой поддержкой. Но тут решили, что время с захвата прошло мало, враг не успел укрепиться, и вообще нужно торопиться, пока интекты не сбежали, если они тут когда-то были. Пока все указывало на то, что армейские аналитики были правы, флот в системе был крохотный, подавленное ПВО состояло исключительно из мобильных установок, Никаких капитальных фортификационных укреплений замечено не было. Красота! Но меня не оставлял один вопрос. Зачем Интекту тут тусить? Но это мои тараканы. Может, он за травой прилетел. Покурит ее там или еще для чего. Итак, полк развернут. Легкая арта развернута. Разведрота скучает. А я слушаю эфир. Пока идет все как запланировано. Чистятся улицы. Противники исключительно зеленые, даже серых рыцарей нет. Медузы не наблюдаются, ментальных атак не зафиксировано. Я сладко зевнул. Это, скорее всего, и спасло мои глаза от временной потери нормального функционирования. Ярчайшая вспышка достала мои глаза даже через закрытые веки. Автоматически падает забрало, одновременно затеняясь практически до полной непрозрачности. Меня сбивает на землю, и какое-то время земля содрогается подо мной. Я уцепился за камень, чтобы не быть внесенным взрывной волной. Когда я взглянул вверх, то увидел небо. Быстро возводимое здание штаба улетело. Большие камни летали в воздухе. Один ударился в меня и затем снова улетел вверх. «Все, кино не будет. Электричество кончилось», — послышался комментарий от Алекса. «Твою ж мать!» Я поднялся на ноги и взглянул в сторону города. Бывшего города. В нескольких километрах от меня в небо поднимался большой дымовой гриб. Приплыли. Если там и были интекты, то сейчас их там точно нет. «Гадюка, это коричневый один, ответьте!» — подал я голос без особой надежды на ответ. «А позывной так ко мне и прилип». Пошутил, блин. В ответ только звук электростатичных помех и тишина. «Коричневый один, это Горец один, ответьте!» Вот у командира 382-го десантного, полковника Траша, был нормальный позывной. «Слушаю вас, Горец один. Я, как старший по званию, принимаю командование операции на себя». «Да ради бога! Ой, понял вас, Горец один. Доложите о потерях». Я переключился на внутреннюю волну. Два убитых и пара десятков раненых. В основном ожоги лица и глаз. Все-таки эпицентр взрыва был сравнительно далеко. Сравнительно далеко для брони космодесантника. Мне прямо стало интересно, как эти двое сдохнуть-то умудрились. Я спросил. Это оказались артиллеристы, у которых боезапас детонировал. «Какие будут приказания?» «Эвакуируемся». «Отличный план, мне нравится». «Не, ну а хули тут ловить теперь?» Подспудно я ждал, что сейчас из гипера полезут кубы, а из-под земли неведомые твари, но нет. Просто мы эпично просрали два элитных полка космодесанта вместе с главнокомандующим, которая решила тряхнуть стариной и полезла в бой в первых рядах. А учитывая нестабильность воскрешений, все это мне очень не нравилось. Тотальная война, значит? Гадюка встретила меня в своем обычном гражданском теле. Ковчега у нашего флота с собой не было, поэтому после 4 дней полета флота в гиперпространстве мы оказались в системной области, где генерал, к счастью, без боя реинкарнировала. Чего не скажешь о части 136-го. Не все сознания удалось вернуть в тела. Она ничего не помнила, но после просмотра записей была очень не в себе. «Здравия желаю, бригадный генерал!» Я залихватски отдал честь, щелкнув каблуками. «И тебе не хворать, подполковник!» — буркнула она. «Присаживайся!» Я присел. «Что ты там говорил о бульдогах?» — поинтересовалась она, как бы между прочим. «Вообще-то я ничего не говорил. А что?» Она подняла на меня глаза от терминала, вздохнула. «Пропали со связи». «Ну а вы, я так понимаю, хотели уточнить, у них источник информации по Тусаке?» Она вздохнула еще раз. «Да, хотела». «А что они изначально вам сказали?» — поинтересовался я. «Да ничего. А я и не спрашивала. Обычно вся информация от них была достоверной». «И на старуху бывает проруха», — глубокомысленно произнес я. «Ты чё, подпол, оборзел?» — прошипела генерал. Нет. А, это не про вас, это поговорка такая». «Вот я тупица». «Никогда не слышала». «Я тоже, просто сейчас вспомнилась». Гадюка неодобрительно покачала головой. «Ладно, попытка номер два. Но теперь без 136-го и 235-го». Она болезненно поморщилась. «Из них теперь даже один полный полк не соберешь. Она пристально посмотрела на меня. «У меня только твой 536-й полностью сформированный остался». «А как же 382-й?» — удивился я. «Они же тоже вроде прикрывать были должны». Вот именно что вроде. Генерал прошипело что-то неодобрительное себе под нос. Полковник Траш проявил инициативу, чтобы гарантированно прикрыть свой сектор и подтянулся несколько ближе к городу, чем изначально планировалось. Итог. Минус 48% личного состава. После воскрешения — минус 31%. Понятно. И что планируется? Да все тоже захват интекта. Но есть один нюанс. Я навострил уши. Не люблю это слово. Информация от имперцев. Операция на их территории. Общее командование также их. Да ну нах! Мы теперь дружим с империей? Удивился я. Да, теперь все друг с другом дружат. Особенно торговая республика. Она опять тихо выругалась. Странно, раньше я за ней это не замечал. Очень они, сука, сильно дружат, но ни хрена не воюют. В смысле? Удивился я. В прямом. Человеческое содружество и империю человечества колбасит по всем фронтам. А республиканцы нам оружие продают и здоровья желают, находясь с другой стороны сцепления от зоны военных действий. Даже инопланетяне больше помогают. Чем-то мне эта ситуация была смутно знакома. Из уроков истории, кажется. И речь там не шла про космос. Так что конкретно делать нужно? Лететь в систему X-350-TC-12, доложиться по прибытии, вступить в ряды имперских сил, высадиться на планету и захватить интекта. Да ладно. Опять на планету? Серьезно? Серьезнее некуда. Не да. Я понимаю ваш скепсис. Инфа 100%, ухмыльнулся я. Не беси меня, подполковник, тихо попросила генерал и чуть побледнела. И в мыслях не было, тут же исправился я. Откуда информация? Без понятия, честно ответила гадюка. Когда вылетаем? Вчера. И вылетаете только вы. На спокойствии. Два эсминца и один легкий крейсер будут вас сопровождать. Больше выделить никого не могу. У нас жопа и в системе X-487-TC-02, и в системе X-482-TC-01, и... Да у нас везде жопа, подполковник. Свободен. И, Илай, попроси клоуна все таки ко мне зайти. И Фанта пусть захватит. «Ты чего такой грустный?» — поинтересовался я у друга после того, как он вернулся от гадюки. «Тебе это не идет. «Да гадя... гадюка расстроила», — покачал головой клоун. «Что так?» «У нее плохое предчувствие». «И чё?» — удивился я. «Ты ее знаешь не так долго, как я, и к ее предчувствию стоит прислушиваться». «Ну, согласен. Хотя я и не так давно ее знаю». «В общем, эти глюки с воскрешением все сильнее, и она беспокоится о Фанте». Я молча слушал. «А у нас теперь же свой ковчег, так что мы типа в шоколаде, и я предложил ей к нам пойти, ну, то есть с нами». «Ха-ха, дай угадаю, она тебя послала?» «Очень далеко», — подтвердил клоун. «Но Фанта попросила беречь». «Как, сука, трогательно». «Иди в жопу, командир». И сейчас мы все собирали наши нехитрые пожитки, собираясь покинуть ставший нам на время домом крейсер «Разящий». Было немного грустно, ровно до тех пор, пока Алекс, наконец, не выдержал. «Люк, я твой отец!» — хриплым голосом произнес Алекс и немедленно заржал. «Так примерно было. Только дед...» «Иди в жопу!» — отозвался Фант. Он грустил. Косо посматривал на клоуна и грустил. Клоун тоже чувствовал себя не в своей тарелке, но для него это хоть не являлось новостью, хоть он и честно молчал все это время. «Как миленько!» Овца была в восторге. Она даже отложила розовенькую винтовочку. «Фантик нашел потерянного дедушку». «Да я не очень его искал, к хренам!» — буркнул Фант. «А коте тоже внучок клоуна?» — громким шепотом поинтересовался у меня Тоби. Конечно же, все услышали. «О, как миленько!» Тут же хлопнула ладоши овца. «И ты, котик!» «Изра, иди в жопу!» Тут же отозвался Фант. «Овца, не неси чушь!» «Поддерживаю!» — добавил кот. Алекс заржал, клоун засопел. «Так я не поняла!» — наморщила носик овечка. «Котик не внук?» Фант и кот просто заскрипели зубами. «Нет, зайка, не внук!» — ласково погладила по спине подругу Пакля. «Давай собирайся дальше. Нам нужно отсюда сваливать». «Жаль», — протянула та. «А как, наверное, коту и клоуну жаль?» хохотнул Алекс. «Алекс, иди в жопу!» — в три глотки рявкнула группа «Браво».